Глава 19. Хортица. Лодьи русов поднимались вверх по Днепру. Шли на парусах, когда был попутный ветер. В иное время стояли на якорях, потому что лодей было много, а гребцов мало, силы следовало беречь. От берегов тоже старались держаться подальше, хотя в одном месте все-таки пришлось высадиться и тащить лодьи на катках. Печенеги вертелись вокруг, но напасть не рискнули. С князем осталось почти 1500 гривней. Грозная сила. Обычным разбойничьим отрядом они точно не по зубам, но если поспеет большая орда... Орда не поспела, но русам пришлось попотеть. От флотилии, с которой Духарев пришел в Булгарию, у него осталось только 3 корабля. Остальные пришлось продать. В дружине Сергея осталось всего 217 гривней. Правда, 300 воев он отправил вместе со Свенальдом под водительством Звана, вместе со своей долей добычи. Хотел послать старшим над конными Стемида, но старый варяг покинуть воеводу категорически отказался, так же, как и Велим. Что ж, может, оно и к лучшему. У Звана в Вышгороде жена молодая. Словом, осталось у Духарева по 70 пар рук на каждый большой корабль. Для гребли достаточно, а вот на волоке пришлось нелегко. Но успели. Повезло. Большая часть печенегов оказалась на другом берегу. Переправляться же вплавь на виду у русов степники не рискнули. Однако теперь копченые были начеку. Сопровождая флотилию, они шли по обоим берегам. А впереди было еще одно опасное место — волок перед Хортицей. Если вода будет стоять низко... Когда лодьи русов приблизились к острову, стало ясно, что им повезло. Вода стояла достаточно высоко, почти полностью закрывая камни. Одна лишь ненасыть торчала наружу, вспарывая мутную воду. Слаженные удары весел уверенно толкали узкие лодьи вверх по реке, мимо порогов, но достаточно далеко от берегов, чтобы обсевшие их печенеги не могли опасно метать стрелы. Сотник Велим, стоявший справа от Духарева, захохотал и показал печенегам кукиш. На берегу оказался кто-то достаточно зоркий, чтобы увидеть оскорбительный жест, перенятый русами у болгар, и достаточно глупый, чтобы пустить стрелу. Стрела упала с недолетом 50 метров, но выстрел все равно был неплохой. Неподалеку от острова неподвижно стояли 2 большие лодки. Пардус Святослава взял вправо, обходя их по широкой дуге. Пройти между лодками было удобнее, но кормчий знал, что там сеть. С лодок князю что-то прокричали, что Духарев не расслышал, но понял, что в святилище Хорса все путем, потому что Пардус уверенно двинул к пристани, а княжьи гридни на лодье не потрудились вздеть брони. «Дошли», — подумал Духарев. «Слава Богу, мы дошли. Теперь все будет хорошо». Вечером они с князем сидели у костра на высоком берегу и допивали сладкое рамейское вино. Шумели над головами вековые дубы священной рощи. Внизу темнели на светлом песке выволоченные на берег лодьи. Неподалеку от них горели костры. Основной лагерь русов был там, под кручей, поближе к воде, а здесь наверху старшие. Князь, воеводы Серегей, Понятко, ближние гридни, те, кто уцелел. Отсюда сверху был хорошо виден Днепровский берег, отделенный от них полукилометровой водной гладью. Там тоже мерцали огни. Множество огней. Не меньше 7000 степняков пришли сюда, в 5 раз больше, чем русов. Но это было уже не страшно. День-два и подойдет из Киева подмога, или Машек со своими поспеет. Пока копченые кочуют по дикому полю, рамеи всегда будут грозить ими Киеву, — задумчиво произнес Святослав. «Мы должны вышибить из рук кесаря это оружие. Как думаешь, Серегей, года тебе хватит, чтобы угомонить копченых?» — спросил он. «Года?» — Духарев прикидывал. «Если взяться вместе с хузарами и уграми, тогда хватит. С Вараталматы и Цапун я договорюсь. Харевой мы под Киевом всыпали крепко, не скоро оправится. Курей!» Духарев посмотрел на многочисленные костры по ту сторону воды. «Курея придется бить. Просто так он со своих кочевок не уйдет. А вот остальных можно заставить откочевать. Главное, чтобы ромеи не могли с ними снестись и посулить денег. Деньги я им сам дам», — сказал Святослав. «Самых жадных возьмем с собой в новый ромейский поход». «Ты хочешь опять идти на ромеев? А договор?» «Клятвами я обменялся не с ромеями, а с этим маленьким Цимисхием», — возразил князь. «Сам знаешь, ромейские кесари долго не живут, пройдет год-другой, и его отравит какой-нибудь евнух». «На Калакира надеешься?» — усомнился Духарев. «Там и без Калакира есть кому воду мутить. Но Калакир знает, кого купить, и наших там немало. Вот хоть бы брат твой Мышата. Он мне больше не брат», — перебил Духарев. «Помиритесь», — уверенно произнес князь. «Я тебя знаю, воевода. Ты зла не помнишь. Да и Христос ваш учил прощать». Сергей промолчал. «Этой зимой опять на север поедешь», — сказал Святослав. «Его возьмешь», — кивнул на дремлющего понятку. «Стемида своего наберешь там себе дружину новую, втрое больше прежней, и вместе с Машегом и Татошем очистите степь. Дам я тебе за это всю дань, что с хузар мне положено. И еще добавлю. Как разберешься с копчеными, будут под тобой все степные торговые пути и войско сильное, чтобы их стеречь. Крепости поставим где надо. Степняков всех примучим или побьем, чтоб такого, — великий князь показал на противоположный берег, — больше не было. Вдоль всего Днепра городки наши поставим, смердов сюда переселим. Будет тут жито расти не хуже, чем в Булгарии. А там, глядишь, и ромеи против кесаря своего забунтуют. Тут мы и поспеем. Булгарию обратно заберем. Потом я во Фракию пойду, а ты для меня Корсунь возьмешь». Духарев оторвал взгляд от костра, посмотрел на Святослава. Великий князь не шутил. Он верил в то, что сейчас сказал, и все, кто сидел вокруг этого костра, тоже верили. «А ведь так все и будет», — подумал Сергей. «Он многому научился за эти годы, и у него действительно есть все. Деньги, слава, крепкая держава, союзники. Это отец его, Игорь, вернулся из похода нищим и побитым, а Святослав не разбит. Он временно отступил перед более сильным противником, но отступил с честью, с оружием, с огромной добычей, и дома его никто не сочтет проигравшим. Да, многие погибли, но их роды и семьи получат причитающееся мертвым золото, а молодые, те, кто составит будущее русское войско, будут смотреть на живых, тех, кто вернулся с богатством и славой. И вместо одного убитого под знамя с пардусом придут 10 новых воев, а через год-полтора, натасканные ветеранами, обкатанные в степных войнах и лихих набегах, эти новобранцы превратятся в войско еще более грозное, чем то, которое Святослав 3 года назад повел на Булгар.